Глава 39. Маша. «А, что делать? Это катастрофа, которая неминуемо приближается с каждой секундой. Если Богдаш увидит фото, я даже боюсь представить, что будет. Что он обо мне подумает? Он обвинит меня во всех грехах. Он решит, что я ему изменяю с Романом, и мне будет очень трудно доказать обратное. За последние 10 минут, пока этот злосчастный телефон лежит на столе, я чуть коньки не отбросила». Пульс разогнался до 500 ударов в минуту. Давление подскочило, а кровь в венах, наоборот, застыла от ужаса. Я сейчас, наверное, в обморок грохнусь. Телефон звякает. Он лежит прямо перед носом Богдана. Это конец. Еще мгновение, и все. И я ничего не могу сделать. Разве что... Ой, мамочки. То ли вскрикиваю, то ли вздрагиваю я. Богдаша резко поворачивается в мою сторону, не успев увидеть. Он же не успел? Прямо сейчас на телефоне Романа красуется моя задница, и если мой парень опустит взгляд, то сразу все поймет. Только он. Другие сотрудники просто решат, что у босса бурная личная жизнь. На меня сейчас смотрит не только Богдан. На меня смотрят все, включая босса, но для меня важно лишь удержать внимание лишь одного человека. И я лепечу слабым, придушенным голосом. Что-то мне как-то нехорошо. Поднимаюсь со стула и падаю в обморок на пол, как мешок картошки с закрытыми глазами. Я же без сознания. Чувствую, что вокруг начинается суета. Ко мне бросается... Кто? Это не Богдаша. Надо мной склоняется Роман. Я чувствую его запах. Запах голодного, озабоченного зверя. Я чувствую это всегда, когда он рядом. А сейчас, когда мои глаза закрыты, обоняние особенно обостряется. Роман постоянно смотрит на меня так, как будто хочет сорвать с меня одежду, облизать меня всю, а потом... Боже, Маша, о чем ты думаешь? Совсем головой тронулась. А ведь обморок у тебя не настоящий. И почему на меня так действует запах этого мужчины? Наверное, у него парфюм с феромонами. Богдан! Вспыхивает у меня в голове. «Где Богдан? Он бросился ко мне или все-таки смотрит на заставку?» «Разойдитесь все», — рявкает Роман. «Дайте ей воздуха». И расстегивает мою блузку, подложив мне под голову что-то мягкое. А мне приходится просто лежать, изображая тряпичную куклу, и позволять ему делать со мной все. «Да где же Богдан? Почему он ничего не делает?» «Принеси воды», — рявкает босс. — А вы все разойдитесь, совещание окончено. Так, пора открывать глаза, а то тут без меня творится всякое. Вообще не то, что мне нужно. Я имитирую возвращение в сознание, распахиваю глаза, растерянно хлопаю ресницами и проваливаюсь в бездонные затягивающие омуты. У меня кровь застывает в венах снова, потому что у него совершенно демонический взгляд, проникающий в меня до самых глубин. Это я про Романа. «Машунь, ты чего?» — раздается голос Богдаши, и он протягивает мне стакан воды, присев на корточки рядом с Романом, который стоит возле меня на коленях. «Что-то мне поплохело», — лепечу я. Богдан смотрит на меня встревоженно и с любовью. Ему дела нет до телефона и заставки. «Это все твои диеты», — произносит босс. «Наверное. Я сегодня подпишу приказ». «Приказ? Официальный запрет тебе голодать и сидеть на диетах. Ясно?» «Ясно». Я пытаюсь подняться. «Лежи!» Его тяжелая горячая ладонь опускается на мое плечо. «Не надо резко вскакивать, а вы все идите работать». Виктория, появившаяся в дверях, мгновенно исчезает, а босс пристально смотрит на Богдана. «Но Маша...» — начинает тот. «С Машей я справлюсь». «В смысле? Возможно, ее стоит показать врачу». «Зачем?» — возмущенно пищу я, все еще лежа на полу. «Тебе нужно полное обследование», — произносит Роман громко. «И хорошая порка», — добавляет он тихо, так, чтобы услышала только я. «Он понял, он знает, что я притворяюсь. Богдан выходит, мы остаемся одни. Но сейчас-то я точно встану на ноги». Но нет, Роман все еще удерживает меня. «Лежи, я проверю твой пульс и сердцебиение». Его рука скользит по моей шее. Большой палец замирает на сонной артерии, и чувствую, как мой пульс отсчитывает удары. Пульс измеряют не там. Я покрываюсь мурашками и начинаю дрожать. «Ты меня сбила. Придется начинать сначала». И он снова сжимает мне горло. Легко и в то же время так, по-хозяйски, как будто у него есть на меня какие-то права. Он такой наглый, такой уверенный и властный, что у меня что-то трепещет внизу живота. Я чувствую в себе какую-то чисто животную реакцию. Мне хочется подчиняться ему, как самка подчиняется самцу. «Маша, блин, что у тебя опять за мысли? Почему у моего тела такая реакция на этого человека?» «Сердце», — произносит он. «Нужно проверить, как оно бьется». И его рука спускается ниже. Кончики пальцев скользят вдоль выреза блузки. Он расстегивает еще одну пуговицу. Моя кожа пылает. Соски затвердели так, что сейчас порвут ткань лифчика. Они помнят, как он ласкал их тогда в кладовке. Они так хотят этого снова. Но я не хочу. Я бью его по руке, резко вскакиваю, застегиваю рубашку и говорю: «Со мной все в порядке». «Ну, еще бы», — ухмыляется босс. «Он все понял, он знает причину моего обморока, но все равно этот раунд я выиграла». «Маша, как там твоя попа?» — пишут девчонки в чате. «Нашла новые приключения». «А как же?» — я обреченно вздыхаю. «Нам с ней покой только снится». «Давайте уже встретимся», — предлагает Риша. «Расскажешь все лично». «Да», — поддерживает ее Настя. «Я соскучилась по вашим мордочкам». «Ой, не знаю, стоит ли нам встречаться», — выдает Алина. «А что такое?» «Мы как встретимся, как что-нибудь замутим, Маше потом расхлебывать». «Да уж, только новых проблем мне не хватало».